Искушение. Старец Даниил из афонского скита Катунаки говорил, что демон ничему не радуется так много, как общению с человеком эгоистичным и работающему своему «я», независимо от того, кем он является — богословом, усердным или великим подвижником. И наоборот, он боится живущего смиренно и послушно. Дьявол находится повсюду. Старец Иосиф так говорил об его кознях. В трех сферах, в которых протекает жизнь человека, в его душе, теле и в окружающей среде находится окопавшийся и вооруженный до зубов враг. Дьявол применительно к обстоятельствам неустанно нападает и мешает человеку осуществлять его добрые намерения. Но его конечная цель — поразить веру в человеке и опозорить его, сделав его скептиком и циничным. Вся война из-за веры, потому что вера все содержит. Если поколеблется вера, то все пошатнется и прорвется линия фронта. Об ухищрениях дьявола старец Епифаний говорил: «Как коварен дьявол! Молодым, заключившим счастливый христианский брак, он нашептывает: насколько было бы лучше, если бы вы пошли в монастырь и переживали духовные небесные радости вдали от семейных забот, которые вас рассеивают и тянут вниз». Другим, которые ушли в монастырь, возжелав девство во Христе, шепчет: «Насколько было бы лучше, если бы вы заключили брак и создали домашнюю церковь, и жили бы в семейном счастье вдали от суровых подвигов и одиночества, которое вас удручает. И если бы женатый стал монахом, а монах женился, то дьявол нашептывал бы им обратное. И все это, чтобы ввергнуть их в отчаяние и сбить с пути спасения. Ибо и благословенный брак, и девство во Христе — это спасительные пути». Старец Евсевий говорил о нападениях дьявола: «Дьяволу легче сбить нас направо, в сторону непосильного подвига, а уже оттуда ввергнуть в отчаяние, ибо это воспринимается нами похвальным усердием и добродетелью, и это искушение опаснее, чем падение влево, в котором ясно видится грех. Надо стараться хранить ровное настроение души». Относительно противостояния искушениям старец Порфирий советовал: «Идите своим путем. Дьявол будет приходить со своими помыслами и тянуть вас за рукав, сбивая с пути. Но вы не оборачивайтесь, не заводите с ним беседы и не противоречьте. Так дьявол будет поражен и вас оставит». Кроме других искушений, дьявол еще нападает на подвязающегося христианина духом скорби. Об этом старец Даниил говорил: «Эта скорбь приходит в душу в результате оскорбления, как обычно она приходит, но некой тончайшей непонятной пленкой покрывает душу и все ее силы, делая ее черствой и неспособной к умилению. Это состояние тупой скорби поражает в человеке всякое усердие и веру и лишает его ум способности производить спасительные помышления. Для противостояния искушениям требуется внимание». Характерно говорил об этом старец Амфилохий: «Когда кто-нибудь бросает в собаку камень, то часто собака, вместо того, чтобы накинуться на бросившего, кидается на камень и кусает его. Так делаем и мы. Искуситель посылает какого-нибудь человека, чтобы он искусил нас словом или поступком, и мы, вместо того, чтобы увидеть коварство ненавистника всякого добра, кусаем брошенный им камень, то есть своего ближнего, которого тот использовал.